Владыка Антоний отвечает на письма наших слушателей. Писем накопилось много, вопросов немалое количество. И прежде всего, Владыка отвечает на вопрос москвички, один из целого ряда ее вопросов, Марины Егоровны Кирилловой. Сегодня Марина Егоровна задает вопрос о гомосексуализме. Мы читаем письма наших слушателей в Лондонском Успенском соборе, а затем митрополит Антоний отвечает на них. Итак. Гомосексуализм. Если спросить любого христианина, то он легко скажет «грех». Но откуда он? Ведь рождается мальчик, а чувствует себя всю жизнь с детства женщиной. И тут не играет роль ни якобы женское воспитание, ни первый опыт. Есть ли у вас, Владыка, какое-нибудь мнение о причине этого заболевания? Есть ли у вас опыт помощи и реабилитации? Встречались ли вам случаи исцеления, чтобы пол и сознание совпали? Какого же пола будет этот человек в иной жизни? Ведь пол сохраняется. Ваши советы. В этом письме гомосексуализм описывается или определяется как болезнь. И поэтому оно представляется как явление неизбывное. Тут я должен сказать, что я с этим не могу согласиться. Гомосексуализм – ненормальность. То есть это, конечно, болезненное состояние. Оно может стать грехом, если оно делается уже деятельностью по отношению к другим мужчинам и активным отвращением по отношению к женщинам. Но физиологического основания, поскольку мне известно, у гомосексуализма нет. Было сделано очень вдумчивое исследование этого вопроса в одной из психиатрических клиник Лондона, и заключение, которое мне пришли, заключается в том, что это или является психологическим расстройством, к этому я вернусь через одно мгновение, или же греховностью в смысле разврата. Как психологическая расстроенность, она может объясняться различно. Во-первых, есть причины, о которых у нас еще нет ясного представления, но часто бывает так, что человек делается тем, что на старом русском языке называют мужеложником, потому что он был в течение всего своего детства под гнетом, а не под заботой любовной, под гнетом матери или какой-нибудь женщины, которая заменяла мать ему в жизни. И в результате у него получился страх, отвращение, ужас ко всему женскому. Началось это тогда, когда он не мог еще думать о том, что это значит, что он под гнетом, что не все женщины являются, как бы, не все женщины по образцу гнетущего его человека и так далее. Но это уже вкрапливается в его психику, в его сознание, так что он уже не может от этого отделаться. И у него рождается страх и отвращение, и отчуждение от всего женского, от всякой женщины. И так как в нем есть естественное половое побуждение, то он его обращает к подобным себе людям. В этом может быть или простое влечение, против которого он может бороться, потому что если у него есть какое-нибудь принципиальное идеологическое основание к этому, или он может поддаться. Если человек имеет в себе такое влечение, это не грех. Если он поддается этому влечению, с точки зрения церкви, он согрешает. И апостол Павел об этом ясно говорит, и церковные каноны говорят об этом совершенно ясно, что это несовместимо с тем, что себя называть христианином. Речь не идет, конечно, о том, что человек может иметь те или другие побуждения, если он с ними борется. Это тогда делается той же проблемой, как бывает с любым человеком, мужчиной или женщиной, у которой есть сильное влечение к другому полу, но который на основании своей веры или просто по внутреннему сознанию своего достоинства и чистоты, этому не поддается. Если человек поддается таким влечениям по отношению к людям иного пола, мужчине по отношению к женщинам и наоборот, то он осуждается не за влечение, а за действие. Так же, как грех делается грехом не тогда, когда в тебе есть побуждение, и ты с ним борешься, а тогда, когда ты ему поддаешься. И в этом отношении у нас есть замечательный пример разницы между Божьим как бы судом над побуждением или над действием в житиях киево-печерских святых. Одному из монахов было поручено крестить женщин. И он каждый раз, когда крестил женщин, в нем поднималась целая буря. И он стал молиться своему святому, святому Иоанну Крестителю, о том, чтобы тот его освободил от этого, от этой греховной бури. И святой Иоанн ему явился, ему сказал: «Я могу умолить Бога, чтобы он тебя освободил от этого, но тогда ты потеряешь венец мученичества. Продолжай бороться с этим влечением, никогда не поддавайся, но пока ты не поддаешься, это в тебе борьба со злом во имя Христа. Если я тебя освобожду, ты будешь свободен, но ты уже больше не будешь борцом за Христа». Я думаю, что с этим надо считаться. И по отношению к мужеложничеству мы должны принять такое положение, что это или психическая ненормальность, или греховность, сознательно принятая, разврат. И в том или в другом случае, если это делается действием, то оно подлежит церковному наказанию и отлучению. Было время, конечно, когда борьба с греховностью этих побуждений была облегчена тем, что эти побуждения были окружены неодобрением общества и запретом со стороны законов, не только церковных, но и гражданских. Теперь же, когда гражданские законы не восстают против мужеложства, против гомосексуальности, то человек должен взять на себя полную ответственность за свои поступки и за свое отношение. И, если нужно, он должен быть готовым к тому, чтобы идти против течения, быть готовым быть неприемлемым своему окружению, восстать против мнения других людей, против их насмешек, против их отвержения. Но это вопрос, который стоит не только по отношению к мужеложству. Этот вопрос стоит по отношению к целому ряду вопросов, перед которыми стоит христианин в нехристианском обществе или в гниющем христианском обществе, что тоже надо принять в учет. И, конечно, я должен прибавить к тому, что я раньше сказал, что особенная греховность, особенное уродство надо усматривать в тех людях, которые соблазняют не только своих ровесников, которые могут им ответить отпором и иногда даже физическим отпором, но по отношению к детям, которые не знают, что от них ожидают, и которые могут быть вовлечены в эту стихию мрака и зла, воображая, что их ведут взрослые люди, которые знают, как надо жить, тогда как они не только не знают, как надо жить им, но еще совращают других.